Глава 56. Воин. Часть 3. «Карди, кончай бухтеть, наконец! Заткнись!» Они встретились со странной девочкой и приняли странное предложение. С ними поговорила милая девочка NPC, и товарищи Карди быстро пришли в хорошее настроение. Они были искренне рады, что получили событийный квест. Тем не менее, глядя на эту девочку, Карди не мог не вспомнить туманного монстра, который дважды убил его. Белый кролик-демон. Темная леди. Он был напуган NPC-девочкой. Конечно, это была просто игра. Он не чувствовал боли, приходящей вместе со смертью. Только сила удара. И тогда, хотя его сознание было немедленно отключено от аватара и возвращено в храм для воскрешения, разум настоящего Карди все же получил серьезный удар. Он вспомнил тусклый отсвет лезвия, пришедшего за его головой. Он вспомнил эти ледяные красные глаза, которые смотрели на него так, будто он был не более чем камешком на обочине дороги. Он понимал, что использует ненастоящее тело в ненастоящем мире, но жажда крови, которую он испытал тогда, казалось, была готова забрать его настоящую жизнь. Некоторое время он не мог даже взглянуть на устройство виртуальной реальности, чтобы его при этом не охватила необъяснимая тошнота. Тем не менее, Карди продолжил играть в Игдрасию. Не ради удовольствия, нет. Он просто хотел посмеяться последним над людьми, которые пожаловались на него на форумах только потому, что он немного повеселился в игре, и над людьми, которые выставили его дураком как в реальной жизни, так и в игре. Он хотел доказать свое превосходство над теми, кто создал эту игру, а также над теми, кому она нравилась. «То-то!» «Да-да, мы идем, Мэри!» «Когда все закончится, мы все тоже станем героями!» Следуя указаниям девочки, назвавшейся Мэри, группа Карди направилась к месту назначения на скоростном экипаже. История Мэри была следующей. Спровоцированный группой Карди король троллей, который, судя по слухам, был темным генералом, и его подчиненные, теперь вторгались на территорию людей. Но хоть тролли и появились на дорогах, они все еще не приближались к человеческим городам из-за барьера, который защищал скоростные железные дороги, соединяющие человеческие страны вместе. Магическая железная дорога была одним из средств торговли между сельскими регионами и дальними странами. Без преувеличения можно было назвать поезд краеугольным камнем мировой экономики. Барьер, защищающий поезда, поддерживался огромным количеством маны, исходящей от саженцев. Он мог справиться даже с драконом низкого ранга. Этот барьер был тем, что ограничивало сферу активности монстров, в том числе троллей. Это был не тот тип барьера, который использовался для покрытия целых городов. Железнодорожный барьер защищал только определенные линии, подверженные риску нападения монстров, и поддерживался магической артиллерией и солдатами. Король троллей знал обо всем этом. Однако железнодорожный барьер не управлялся из города. Каждые несколько километров, в каждом критическом месте, находилась станция с магическим инструментом, который был ядром барьера. Для того, чтобы это узнать, не потребовалось особых усилий, но вот местонахождение станции было строжайшим секретом. Только гарнизоны и инженеры-маги, ответственные за техническое обслуживание, знали, где они находятся. Идея Мэри заключалась в том, чтобы узнать местоположение какой-нибудь станции, снизить силу барьера, а затем заманить несколько слабых троллей через пораженный сегмент барьера. Затем они сообщат о нападении троллей стражникам, получат свое вознаграждение и помогут стражникам, пока туда будут добираться другие авантюристы. Их репутация от этого существенно улучшится. «Нет ни единого шанса, что все пойдет так гладко», — сказал Карди. Он не был полностью готов выполнять квест, частично из-за его собственного дискомфорта рядом с Мэри. С иной стороны, у других членов его группы сомнений на ее счет не было. «Вот где засияют наши навыки, да? Судя по содержанию квеста, для его открытия, вероятно, требовались рейнджер и маг». «Да ладно тебе, Карди, о чем ты вообще говоришь? Хоть это и странный квест, но все ж квест. Просто участвуй вместе с нами, и мы обязательно добьемся успеха». На самом деле, они даже не знали, есть ли у их плана какие-либо гарантии на успех. В играх обычно событийный квест заставляет NPC следовать заранее определенному курсу действий. Как только все будет сделано, группа Карди получит престиж в гильдии, никто их не заподозрит, и они станут героями страны. По крайней мере, таково было теоретическое будущее. Их первым шагом было не попасться патрулирующим стражам, и для этого они следовали по закрытой железной дороге. В течение основной части своего путешествия они использовали магическую скоростную карету, оплаченную на деньги, которые дала им Мэри. На самом деле, первоклассные экипажи были конными лишь в названии. В них использовались не лошади, а магические двигатели. Автомобиль, похожий на джип стоимостью в 20 больших золотых монет, был довольно быстрым. Приятная поездка еще больше взволновала членов его группы и даже помогла Карди постепенно забыть о своем недоверии к Весту. «Хорошо, пора мне заняться своей работой». Рейнджер их группы, представитель класса, состоящего в основном из убийц, начал искать магический инструмент барьера, направляясь по следу. Примерно через 2 часа, когда они почти сдались, они нашли один спрятанный магический инструмент. «Моя очередь!» «Подожди, что?» Когда Макс собирался работать с магическим инструментом, он вскоре обнаружил, что ему не хватает необходимых специфических знаний. Но затем, прямо как в катсцене, обезьяна Мэри запрыгнула на магический инструмент и сумела что-то сделать. Следующим их шагом было найти троллей и заманить их сюда. Карди вспомнил предупреждение Мэри. «Обратите внимание на их силу. Не выбирайте слишком сильных троллей. Вы не сможете выиграть, и весь план рухнет». «Я и без тебя знаю», — угрюмо сказал Карди. Мэри посмотрела на него, слабо улыбнулась, затем подошла ближе и прошептала ему в ухо. «С другой стороны, деньги в награду и престиж, которые вы получите, будут напрямую зависеть от силы врага. Если вы хотите получить наибольшую награду, если хотите, чтобы вас назвали героями, тогда вы знаете, на какого тролля следует нацелиться. Верно? У стражников должно быть магическое оружие. Если вы сможете использовать его, вы сможете победить». Карди подумал, что это были какие-то квестовые предметы, чтобы помочь новичкам. С этим оружием, даже если они совершат ошибку и в самом деле заманят темного генерала, они все равно смогут справиться с боссом. Карди слушал, нахмурившись. Его недоверие еще не исчезло. Каждый раз, когда он слышал голос Мэри, каждый раз, когда он видел ее лицо, ему казалось, что его разум погружается во все более и более глубокий туман. После этого группа Карди отделилась от Мэри, а затем села на джип и направилась к колонии троллей. «Как насчет тех?» «Реально? Ты думаешь, они смогут что-то сделать против стражников?» По пути они обнаружили группу из нескольких троллей, но идентификационный кристалл показал, что их боевая мощь составляла всего около 500. Они не смогли бы подтолкнуть стражников к кризису, к которому стремилась группа Карди. Они просматривали группу за группой. Всем троллям все равно не хватало боевой силы, которую они искали. Поначалу они искали мобов, с которыми смогли бы легко справиться, но постепенно их планка все поднималась и поднималась, пока они не стали искать только сильных монстров. Сейчас они приближались к колонии троллей. С их давно утерянным чувством страха группа Карди положила взгляд на высокорангового монстра с 3000 единиц боевой силы — генерала троллей. «Нет, пойдем немного глубже», — сказал Карди. Неудивительно, что его группа колебалась. «Эй, ты не думаешь, что это уже становится довольно опасным?» Он не ответил. Все, что было у него в голове, — это слова Мэри. Ее надоедливый шепот. Величайший престиж. Слава героев. Статус выше любых других игроков. Если бы у Карди это было, он бы смог поставить на место всех, кто смотрел на него свысока. Глубоко внутри него раздался голос рационального Карди. Голос, который говорил, что все не может закончиться так хорошо, что он не может доверять девочке. И все же этот голос был заглушен странным туманом в его разуме. Невольно Карди встал из-за валунов, скрывавших группу от взглядов троллей. «Я буду героем!» Он достал расходуемый свиток заклинания «Огненный шар» и нацелил снаряд на колонию троллей. Атака по области обожгла низкоуровневых троллей, и раздался тревожный вой. Из крепости, сделанной из бревен в глубине колонии, появился огромный тролль, отвечая на их призыв. Пятиметровое чудовище в ярости взревело в небо. Король троллей. Темный генерал. Очки магии. 1200 из 1200. Очки здоровья. 4600 из 4600. Общая боевая сила. 36 тысяч. Группа Карди запищала, увидев информацию, которая показал идентификационный кристалл. Когда раздался рык короля, все тролли начали двигаться. Бежим! Воина, развернувшегося для бега, ударил в спину валун размером с человеческую голову. Этого единственного удара было достаточно, чтобы превратить его в пятнышки света. Группа Карди моментально закричала и убежала. У них даже не было времени забирать предметы воина. Если бы они могли ясно мыслить, они бы поняли, что смерть здесь ограничила бы их потери. Но страх управлял ими. Они жадно глотали драгоценные лечебные зелья, которые собирали и оставляли пылиться в своем инвентаре до сих пор. Тем не менее, один за другим они пали, так и не получив желанной славы. Карди все еще был жив. Он думал, что будет в безопасности, если сможет проникнуть внутрь железнодорожного барьера. Почему? Однако все, что его ждало, это отсутствие барьера, на который он надеялся. Это было то самое место с магическим инструментом, который нашла группа Карди. Но Мэри следовало только уменьшить силу барьера, а не отключить его. С другой стороны железнодорожных путей к нему подъехал всадник. «Эй, парень, какого черта ты здесь делаешь?» – закричал он на Карди. Как только мужчина услышал об исчезновении части барьера, он немедленно отправился, ведя за собой отряд стражей. Голд. Воин был здесь. Я... Тебе было мало спровоцировать троллей, дурак! Ты даже разрушил барьер! Стража, арестуйте его! По команде героя, стражи подошли к Карди. Я должен был стать героем. Виновником торжества. Ненавижу, когда эти ублюдки смеются надо мной. Одержимость Карди омрачила его сердце и помутила разум. Он использовал свиток взрыва на Голде. Идиот! Голд прыгнул вперед, чтобы прикрыть стражников, парируя взрыв. Но отклонившийся снаряд полетел прямо на мага, который ремонтировал магический инструмент барьера, безвозвратно разрушая устройство. «Невозможно!» Голда поразило это возмутительное развитие событий, хотя это могло быть совпадением. Но с наступлением армии короля троллей он не мог позволить себе тратить время на удивление. «Подожди, если мы сможем использовать магическое оружие...» пробормотал Карди, хотя он тоже был ошеломлен. «Ты думаешь, мы можем просто таскать это с собой?» закричал на него Голд. Затем он отдал приказ, стиснув зубы. «Проклятье! Мы возвращаемся!» Как раз в тот момент к нему подбежал солдат. «У нас проблема, сэр! Что еще, черт возьми?» Солдат сглотнул, нервничая перед разгневанным героем. Затем собрался с духом, чтобы доложить остальную часть своего отчета. «На железнодорожных станциях Империи Таран и Республики Саванхуин появились монстры!»